сэр Артур Джордж Дженнингс. Четверо служителей чинно укрывают лица, восклицая литургию, которую среди паствы не знает никто. Каждый из учеников написал завет, но не каждый завет есть в Библии, говорит мужчина женщине, которой смысл его слов невдомек, тем более, что она сидит 10 рядами ниже и 30 сиденьями правее. Национальная арена. Похороны певца. Евангелие и ересь сходятся над телом в поединке. Растаман нараспев читает из послания к Коринфянам, хотя старейшины велели ему декламировать из псалмов, и все 10 сидят, вынужденные слушать, как он именует царя Богом. Ересь. Эфиопский архиепископ возглашает: «Зачем отправляться в Африку, когда для вас было бы большим благом трудиться сообща ради лучшей жизни на Ямайке?» Растафари вскипают и ропщут. Архиепископ тоже явился небезоружный. Каждый раз-то когда-нибудь дохочет проснуться в Шашеминиленде, на 500 акрах земли, жалованный неизложенным императором. Шашеминиленд — район в Эфиопии, заселенный выходцами с Карибских островов. Непокорные выкрикивают «Джа Растафарай!», и лишь некоторые интересуются, почему это похороны проходят по эфиопскому православному обряду, хотя певец завсегда был растой. Сотни сидят, стоят и смотрят. Вон безмолвно бдит старый премьер-министр, все еще почитаемый своими страдальцами. Сидит, согбенный чувством утраты. Сидит и новый премьер, дожидаясь, когда надо будет сказать речь. Дождавшись, он возносит панегирик к человеку, которого едва и знал. А заканчивает свою речь благословением. Да упокоится дух его в руках Джа. Вот так. Евангелие против ереси. Ересь побеждает. Как вообще проходят похороны? Человек погребается в земле или огонь его затаптывается? Певцу посмертно присуждают орден за заслуги. Черный революционер удостаивается ордена британских сквайров и рыцарей. Вавилон in excelsis Deo. Огонь, который запаляют Зимбабве, Ангола, Мозамбик и Южная Африка, окунается и гаснет в 2 литерах «З». Теперь он один из нас. Однако певец лукав. Со временем люди увидят, что он все это фактически предрек, сложив песню о ложных почестях еще до того, как они были оказаны, прежде чем его одолела болезнь. Я слышу, как он поет у себя во сне. Поет о негритянских солдатах в Америке, черных американских солдатах 24-го и 25-го пехотных полков, 9-го и 10-го кавалерийских, под командованием Бледнолицева, которые безжалостно забивали каманчей, индейцев Кайова, Сиу, Шайенов, Юта и Апачей. 14 чернокожих в грязных сапогах удостоились за убийство людей и идей почетной медали. Индейцы называли их солдатами Баффало. Солдаты Баффало — кавалеристы из числа темнокожих. Так называлась знаменитая песня Боба Марли. Почетная медаль. Орден за заслуги. Те же звуки с переплавленным смыслом. Тем временем я вижу, как певец входит и поднимается наверх. Туда, где справа горкой навалены бандероли и письма. Я уже вне времени. Все это время человек, который меня убил, никак не умирает. Вместо этого он гниет. Я смотрю, как его секретарь касается его белой оголенной макушки с извивами прожилок, напоминающих синеватых змеек, и умащивает его жиденькие волосы черной краской. Его новая жена этим не занимается. Пачкаются кончики пальцев и страдает лак на ногтях. «Мистер П., вы уверены, что не стоит сохранять седоватый оттенок? Это все равно вас молодит, но смотрится несколько более естественно». «Пусть непременно черный, или я неясно сказал. Хочу, чтобы так». Его партию оттерла от власти ННП. Но он по утрам все равно одевается как на выход, будто направляется на работу. Какое странное десятилетие, совсем не похожее на 70-е. И он чувствует себя потерянным с теми, кто больше не разговаривает с ними на одном языке. Громилам из его партии он теперь в тягость, а мыслители никогда в нем не нуждались. И вот он, чтобы как-то быть на виду, отчаянно ратует против коммунизма и социализма, а брылья при этом колышутся, как у петуха. Я наблюдаю, как он идет к машине, забыв третий раз за неделю, что садиться за руль ему запрещено. По дороге он запинается о садовый шланг и грохается на асфальт. Падение вышибает из него дух. Никакой надежды выкрикнуть, завопить или заплакать. Он лежит почти час, пока из кухонного окна его случайно не замечает повариха. Новое бедро, новый кардиостимулятор, новые синие пилюли, чтобы трахать жену, которая привыкла к тому, как он наверху в минуту выдыхается и замирает беспомощный, как слизень. Он вновь смеется над смертью. Надо мной. Я смотрю на человека, который посещал его однажды среди ночи. Он теперь еще толще и крупнее. Слишком большой для того, чтобы они вдвоем занимали одно пространство. Рейсы на Нью-Йорк и Майами. Бизнес, разрывающий черные карманы. Тысяча мертвых. Деньги сливаются в канализацию и ударяют по гетто. В гетто за границей люди нюхают, варят, кипятят, вводят шприцами. Колумбия, Ямайка, Багамы, Майами. Сценарий изумляет. Всюду мы видим убийства. Округ Колумбия, Детройт, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго. Покупая оружие, продавая порошок, создавая чудовищ, не удивляйся, когда они достигают чудовищных размеров. Новые курьеры, новые бандгруппы, аналогов которым еще никто не видел. В Нью-Йорке газеты выходят с аршинными заголовками. Ямайцы подсадили город на крэк. Между тем молодая присяжная заслушивает на суде одного из иерархии донов, недруга Джоси Уэйлса. В суде это ее первое дело. «Я застрелил его в голову». «Куда именно?» «В затылок». «А сколько?» «Раз. Надо всего один». «Как вы обошлись с телом?» «Скинул в водосток, а шоферу сказал, чтобы сжег машину». «Что вы делали, сэр, когда убедились, что все улики уничтожены?» «Да ничего, спать лег». При этом он смотрит на нее. Одетая, как школьная учительница присяжная, не может заснуть три ночи. Трое киллеров пережили певца. Один из них умирает в Нью-Йорке. Другой прожигает срок своей жизни в Кингстоне, окруженный деньгами и кокаином. Третий исчезает за железным занавесом, где сидит со всей своей осведомленностью и ждет в голову пулю. Ждать уже недолго. На импровизированной сцене три девушки из Кашмира. На басе, на гитаре и за ударными. Над долгополыми восточными одеяниями светятся свежестью лица. Единое пространство для выступления образует задник сцены. Огромный трафаретный портрет певца в красную, зеленую и золотистую полосу, каждая шириной со столб. Группа именуется «Первый луч света». Темнокожие сестры певца, улыбающиеся вместе с восходящим солнцем. Из уст одной из них рождается мелодия столь нежная и хрупкая, что, кажется, истаивает в воздухе. Но ее пригвождает барабан, задающий общую ритмику. Песня охватывает, раскачивая и одновременно умиротворяя. Теперь певец — это бальзам, благодатью струящейся на сломленные покалеченные страны. Скоро мужчины, что убивают девушек, примут духовный сан. И юноши по всей долине поклянутся начистить стволы и навострить херы, чтобы оберегать свое и отнимать чужое. Певец — поддержка, но он не способен служить щитом. И музыка неистовствует. А в другом городе, другой долине, другом гетто, другой трущобе, другой фавеле, другой войне, другом рождении. Кто-то поет песни скупления, Redemption Song, как будто певец создал ее не иначе, как для того, чтобы страстотерпцы пели, кричали, шептали, выплакивали, выли и вопили ее прямо здесь, прямо сейчас.